Так я познакомился с братством Мевлеви, этими простыми мужчинами и женщинами, составляющими особый народ, ибо у них нет понятия родины или нации, и среди них встречаются выходцы из разных стран, равно как и люди без рода, без племени. В большинстве своем они магометане, но двери братства открыты перед всеми, у кого есть пророки и священные книги, будь то Зороастр у магов, Гермес у мандеев, Моисей у иудеев или Христос у греков и католиков. Такие правила установил шейх Джалалиддин Руми, основатель братства, во времена, когда Конья была столицей царства Рум. В числе их ритуалов есть танцы, которые они исполняют в определенный день недели, как христиане мессу, прося у неба благословить землю от щедрот своих. В этих танцах много всяких вращений и поворотов, поэтому многие называют мевлеви танцующими дервишами. Поглядев на них, я понял, что встречал их и раньше, во время странствий, и даже в Европе, но принимал за слабоумных и бесноватых. Кроме этих ритуалов, каждая мевлеви или дервиш, как они именуют друг друга, следует собственным верованиям и стремится своими поступками восславить Создателя, как и все честные люди на земле. Я покинул шейха с большим сожалением. Казалось, мы знаем друг друга не считанные дни, а долгие годы. Следующей осенью я вернулся в Конью, и в этот мой второй приезд он предложил мне переехать к нему и жить вместе с другими членами братства. Когда я возвратился в Анталию, Бененджели стал меня отговаривать и даже, к моему удивлению, спросил, не лучше ли мне было бы вернуться в Испанию. Он потом объяснил, что не хочет, чтобы я потом раскаивался в своем поступке, а кроме того, что с моим отъездом он лишится брата, ибо давно уже считает меня таковым, и его утешает только то, что я буду жить у шейха Марифы, прекраснейшего из людей. Мы договорились, что я буду его доверенным лицом в Конье и помогу ему в торговле коврами и иными товарами. Я перебрался в этот город зимой 1460 года, что соответствует 840 году хиджры Магомета. Путешественник, много дней скитавшийся под открытым небом, как никто другой ценит возможность усесться за стол и переночевать в настоящей постели, а, обретя ее, не понимает, как мог без этого жить и не променяет этих благ ни на что на свете. С таким радостным ощущением я приехал в Конью, где поселился в келье, выходившей во двор дервишей. Днем я торговал в лавке шейха Марифы и заодно учился у него уму-разуму. По вечерам же с интересом слушал истории дервишей, многие из которых были неутомимыми путешественниками, побывавшими в Трансоксиане, Индии и совсем дальних землях. Я благодарил Бога, приведшего меня в это место, где никого не интересовало твое происхождение или вера, и где каждый занимался своей душой. Так прошел год. И вот так случилось, что по истечении этого года я получил письмо от маэса Бененджелиса, в котором он просил моей помощи. Речь шла о некоем заказе дона Мауро Каттанео. Это было секретное поручение, но поскольку с тех пор немало воды утекло, то, о чем я хочу поведать, уже не будет новостью, так что ничего не произойдет, даже если эти записки попадут в недобросовестные руки. Все-таки надеюсь, что Господь этого не допустит, и уповаю на милость моего сеньора-герцога и великого магистра Родоса. Однако волнения и смуты, охватившие мир, докатились и до Конья. Янычары Мехмеда овладели Караманом. Прежде чем эта книга дойдет до того, кому она предназначена, ей предстоит долгий путь по суше и по морю, передача из рук в руки, поэтому я зашифровал ее на чужом языке, заведомо зная, что тем самым скрываю ее содержание и от адресата. Но, надеюсь, когда придет его час, небеса помогут ему, как помогли мне. Поручение состояло в том, чтобы отыскать некие трактаты Гермеса Трисмегиста, пророка Мандеев, они же Сабии, которые маэнсе Бененджелис уже разыскивал прежде во Фракии, но тщетно. Минарет высился посреди равнины, как огромная стрела. Позади него виднелся еще один, а между ними великолепный зеленый купол, сияющий под полуденным солнцем. Караван за караваном бороздили дороги, тянувшиеся вдоль оазиса. «Это мавзолей Руми, того святого, о котором я рассказывал, вашей милости», — Джелис указал вдаль. «Там живет шейх Марифа». Тафур залюбовался красивым куполом, с закругленными стенами. Словно огромный шелковый платок реял на древке копья. Зеленовато-голубой, как глаз Симонеты, как украденный Фатимой циркон. Под куполом располагался Дергах. Так Джилис назвал обитель, которую управлял шейх Марифа. У подножия стены находилось несколько водоемов, где путники совершали омовение, прежде чем войти в город. Купец спешился и направился к ним, снова опираясь на руку Фатимы. Тафур и Самир последовали за ним со слами, пристроившись в хвост какому-то каравану. Стражники даже не взглянули на них. «Конья — земля паломников», как говорил ему во Флоренции каноник. Они шли вдоль домов с большими резными дверями, по правую руку возвышались помосты, на них громоздились корзины, котлы, пестрые коврики, громадные тюки с горчицей, корицей и шафраном. Сами люди, казалось, составляют один громадный ковер, то и дело распадавшийся на отдельные лица, платья, цвета и оттенки. Купец свернул в переулок, где ремесленники изготавливали золотые украшения, постукивая молоточками по наковальням, установленным перед дверями домов. Они вышли на улицу с белыми глинобитными стенами, фиалками и пионами на окнах и остановились у двери с маленьким окошком. Рядом рос жасминовый куст. Здесь жил купец Хасан, приятель Джилиса, который должен был приютить у себя Фатиму. Купец дотронулся до дверного молотка и искоса взглянул на Тафура, остановившегося чуть сзади. После той злополучной ночи Фатима не отходила от него ни на шаг, словно боясь, что призрак, сорвавший с нее вуаль, может вернуться в любую минуту. Она еще не знала, что ее собираются оставить на попечение дочерей Хасана. Чтобы расставание не затянулось, Тафуру следовало оставаться на улице. Он долго расхаживал в душистой тени жасмина. Наконец появился Джилис, молчаливый и возбужденный, словно ему пришлось сражаться с хозяевами за то, чтобы те приняли незваную гостью. Из синей доносились жалобы и стенания. Фатима не желала вновь попасть в неволю. «Ей здесь будет спокойнее, чем колесить по дорогам с нами». Джилис поспешил закрыть дверь. Сквозь рыдание Фатима выкрикивала имя Тафура. «Давайте отправимся к шейху, Дон Педро. Об этом забудьте». Тафур повернулся к цветущему жасмину. С самой первой встречи в лавке Абу Саида Фатима приносила ему одни хлопоты. И все же так обойтись с ней — это не по-рыцарски. Они снова прошли по базару мимо золотых дел мастеров и торговцев специями. Миновали улицы и улочки, фонтаны, минареты и площади, заполненные турками, более высокомерными и суровыми, нежели их соплеменники на побережье. Они проводили путников внимательными взглядами. Дергах находился на другом конце города, возле крепостной стены. Это здание размерами с караван-сарай, но более пышное и величественное, напоминало скорее не усыпальницу, а царский дворец. Посреди главного двора располагался фонтан с восьмиугольной чашей, в глубине виднелась лестница, ведущая в мечеть, а сбоку возвышалось еще одно здание, увенчанное зеленым куполом, который они видели с дороги. В здание вела серебряная дверь, занавешенная ярко-красным шелковым ковром. За ней начинались высокие сени, украшенные мозаикой и позолоченными лампами. В углу двора высилась более скромная арка, ведущая в розарий. Джилис остановился и о чем-то спросил юношу, наряженного в диковинную шапку в форме тамбурина. Они вошли в арку. В глубине сада почтенного вида старец с длинной белой бородой говорил что-то, обращаясь к людям, окружившим увитую растениями беседку. На нем были изумрудного цвета атласная мантия и золотистый выпуклый тюрбан, напоминавший дыню. На людях, стоявших перед ним на коленях, словно в церкви, были уже знакомые шапки-тамбурины. Джилис сделал знак, и Тафур уселся рядом с ним на краю дорожки. По-видимому, старик этот был сам шейх Марифа, а люди в шапках — его слуги, судя по их почтительным поклонам и скромному одеянию. Вокруг на расстеленных коврах сидели и другие турки, разодетые в пух и прах и всячески показывавшие, что они важные особы. Тафура начала клонить в сон от заунывного бормотания старика. Он подошел к розовому кусту и приблизил нос к душистым лепесткам. Прошлой весной в Сан-Лукаре он срезал с куста первый розовый бутон. Кармен упрекнула его за то, что он не дождался, пока цветок распустится, однако хранила лепестки между страницами часослова, подаренного ей Фадрике Альваресом. А Симонетти? Своей флорентийской даме он даже цветка не преподнес. Купец потянул его за рукав. Голос Марифы умолк. По дорожке к ним приближались слуги в шапках, за ними шествовал сам шейх. «Ассалам алейкум!» — негромко поздоровался он. Тафур поклонился в ответ. Лицо его горело от стыда. Он представил себе, как выглядит со стороны невежа чужестранец, без спросу забравшийся в сад и обрывающий розы. Шейх произнес несколько фраз, купец перевел. «Маэса Марифа приветствует нас в обители Мевлеви и советует вам, дон Педро, не слишком увлекаться розами. У них много шипов, к тому же здешний садовник может на вас обидеться». Тафур выпустил из руки розу, при этом он оцарапал себе ладонь и поспешил скрыть это, сжав пальцы в кулак. Слуги в шапках с невозмутимыми лицами ждали, стоя вдоль дорожки. Марифа и Джалис возобновили разговор. «Шейх согласен дать нам аудиенцию», — сказал наконец Джалис. Потому как купец с облегчением вздохнул, было видно, что он тоже испытал немалый стыд. «Он приглашает нас пройти в его покое». Тафур снова поклонился и отвесил еще один поклон, когда Марифа уступил дорогу. «Простодушный старик, того и гляди, решит, что в Испании принято с утра до вечера отбивать поклоны, сгибаясь в три погибели». Они пересекли сад и направились к одному из куполов, выглядывавшему из-за зеленоватого здания. Шейх отпустил своих провожатых, и они втроем вошли в кабинет, устланный коврами и подушками. Все его стены, кроме одной, украшали мозаика и позолота. Последняя же была заставлена полками, на которых громоздились книги и пергаменты. В углу стоял громадный открытый сундук, также доверху набитый свитками. Судя по размерам, некоторые из них были картами. Сколь мудрым должен быть шейх Марифа, если он прочел хотя бы треть этих книг и свитков? Они уселись на подушке, составив треугольник. Служанка внесла поднос, и Тафур узнал по виду напиток под названием чай, который давал ему пробовать Абу Саид. Теперешний был послаще, не такой крепкий и отдавал мятой. Хозяин с янтарными глазами в крапинку, словно подернутыми пеленой, улыбнулся, увидев, что он отпил из чашки. «Шейх желает узнать о цели вашего путешествия, дон Педро. Расскажите ему сами, сделайте милость. Вы ведь знаете все не хуже меня». Купец спустился в длинное разъяснение, время от времени прихлебывая из чашки. Марифа задавал вопросы, глядя на Тафура, и тот только кивал, подтверждая сказанное Джелисом, хотя с трудом разбирал лишь отдельные слова. «Радон — это должно быть Родос. Анталья — так и есть Анталья. Из потока бессмысленных звуков выплыло что-то похожее на Насираддина Туси, астронома, составившего таблицы. Любопытно, Гермес по-турецки так и будет Гермес? Слава богу, он может рассчитывать на Джелиса». Ведь они вполне могли сейчас говорить, к примеру, о Вифлеемской звезде или о волхвах. Марифа взглянул на него так проникновенно, словно хотел заставить понять свои слова. «Вам приходилось видеть трактат Гермеса, ваша милость?» Пришел на помощь Джелис. «Или таблицы от Туси?» «Если бы он их видел, ему не нужно было бы их разыскивать, это же ясно. И Фичино с герцогом не давали бы ему такого поручения». Марифа с интересом выслушал ответ. «Как же тогда ваша милость распознает их?» «Он видел другие трактаты Гермеса и полагает, что они похожи на недостающие. Что же касается таблиц, то он захватил с собой астролябию самого Ат-Туси, чтобы слечить ее с ними». Тафур умолчал о том, что сделать это будет далеко не просто, разве что Джелис поможет ему перевести и таблицы. Уроки астрономии, преподанные Маркусом, чем дальше, тем больше выветривались из головы. За все время путешествия ему лишь однажды удалось поупражняться с астролябией. «Шейх Марифа просит, чтобы вы показали ему изобретение». «Какое изобретение, Маэса Джелис?» «Астролябию, что же еще?» Тафур открыл котомку. Если он и заколебался, то всего лишь на миг. Как он может не доверять столь ученому и почтенному человеку? Марифа подошел к сундуку и вернулся с очками, похожими на те, что были у Абу Саида, только с ручкой из золота. Когда он поднес их к глазам, точечки в его зрачках выросли до размеров мушек. Он внимательно осмотрел позолоченные крышки, открыл диск и долго разбирал знаки, выгравированные вдоль бороздок, потом со вздохом кивнул, отнес очки обратно и, как ни в чем не бывало, уселся на подушку, даже не подумав вернуть астролябию. Ибн Джелис проглотил слюну, прежде чем сообщить: «Шейх Марифа предпочел бы хранить этот инструмент здесь, в Конье, ваша милость». Тафур почувствовал, как у него забилась жилка в том месте, где он оцарапался шипом розы. Наверное, он ослышался. Или Джелис не так понял. Мелодичный голос Марифа внезапно наполнил его душу тревогой. «Путь в долину монастыря опасен», — переводил Джелис. «И шейх не уверен, что мы обнаружим там таблицы. Это астролябия — слишком ценное сокровище, чтобы брать ее с собой с риском потерять или повредить. Он возвратит ее нам на обратном пути». Тафур молчал. Купец стал переводить дальше, бросая на Тафура умоляющие взгляды. «Пока они будут искать трактат, Марифа может заняться поисками таблиц в окрестностях города. Когда-то, еще до того, как Мехмед изгнал из Конья эмиров из династии Караманидов, ее прежних правителей, в городе имелась копия этих таблиц. Некий принц Касим увез ее вместе со своей библиотекой в крепость под названием Анамур. Марифа пошлет туда одного из своих слуг». «Мы сами должны поехать в эту крепость, Маэса Джелис». Тафур едва сдерживал досаду. «А не беспокоить других людей?» Купец лучезарно улыбнулся шейху и, повернувшись к Тафуру, жалобно произнес: «Отсюда до Анамура 4 дня пути, туда и обратно 8, потому что, чтобы отправиться в монастырь, мы должны будем вернуться сюда. И не думайте, что в крепости нас встретят с распростертыми объятиями и вынесут таблицы на порог». Тафур украдкой взглянул на астролябию, которая по-прежнему находилась в морщинистых руках Марифы. «Если злоумышленник идет по его следу от самой Анталии, он будет преспокойно поджидать их на месте, не говоря уж о том, что неизвестный Румели может продолжать убивать невинных в караван-сараях. И как только Тафур допустит какую-нибудь оплошность, ему сразу припишут всех покойников. Нет, он не может и дальше подвергать Джелиса такому риску. Пусть остается в Конье, это будет справедливо, а он отправится дальше в одиночку и не дрогнет перед лицом опасности». «Это хорошее предложение, Дон Педро», — торопливо шептал между тем Джелис. «Если нам немного повезет, когда мы вернемся с трактатом, нас уже будут поджидать здесь таблицы». Тафур глубоко вздохнул. «Передайте, что я согласен. И скажите, что я буду ему очень благодарен, ибо найти эти таблицы мне поручил мой сеньор, герцог Медина-Сидония, и я не вернусь без них в Испанию». Кажется, голос ему не изменил. Шейх в ответ улыбнулся и что-то сказал Джелису. Тот явно встревожился. «У вас есть с собой какие-нибудь еще ценные вещи, которые следовало бы оставить в Конье?» Тафур положил руку на котомку. «Золото Медичи, циркон, черная книга. Хитроумный Марифа хочет лишить его всего?» Он пристально посмотрел на Джелиса и твердо ответил: «Нет, сеньор. 1000 благодарностей за вашу заботу». Старик наклонил голову и встал, давая понять, что аудиенция закончена. Но на пороге кабинета он остановил их. «Шейх хочет одарить вас последним советом, Дон Педро», — с запинкой проговорил купец. «Только этого мне не хватало, маэстро Джелис. Кто гонится за многими сокровищами, немногие обретает. Отыщите, какое из них истинное в своем сердце, ваша милость. Шейх приглашает нас переночевать в Дергахе. В путь отправимся на рассвете». Они раскланялись с хозяином и зашагали в сторону розария, за которым располагались помещения, где им предстояло провести ночь. На полдороги купец остановился перед мавзолеем святого Руми. Тафур оглянулся, но Марифа уже скрылся за дверью. Неужели он только что своими руками отдал астролябию? Еще 2 таких визита, и Тафуру незачем будет беспокоиться о каких-либо сокровищах. Но самое скверное состояло в том, что он чувствовал себя так, словно опять совершил промах, хотя и не мог понять, какой. «Хотите зайти в мавзолей? Народу сейчас немного, и мы можем спокойно все осмотреть». Тафур подошел к красному ковру и заколебался. У входа разувались паломники, оставляя свою обувь в длинном ряду туфель. Внутри были видны спины коленопреклоненных людей, стоявших, видимо, перед катафалком с мощами святого. Но ведь он еще не объявил Джелису о своем решении. Завтра он продолжит путешествие в Каппадокию один. Не бойтесь войти в мечеть или любой другой храм, Дон Педро. Джелис по-своему истолковал его сомнения. Идите сюда и прочтите вместе со мной эти слова. Он громко перевел надпись у дверей. Войди, кто бы ты ни был, паломник, еретик или огнепоклонник. И пусть ты тысячу раз пожалеешь, войди. Маэстро Джелис, я должен кое-что вам сказать. Он уже совсем было собрался с духом, как вдруг увидел вдали знакомое лицо. Слуга Самир бежал наискосок через двор, делая знаки купцу. Джелис с недовольным лицом пошел ему навстречу. Через некоторое время он позвал Тафура. «Это все Фатима», — объяснил он. «Она, не переставая, плачет и зовет то вас, то меня, и отказывается от еды и питья. Дочери Хасана послали слугу разыскать Самира. Они, наверное, решили, что мы подсунули им умалишенную». Тафур уныло плелся рядом. Что ж, если это так, то добрые барышни не очень далеки от истины. Они обошли базар переулками, чтобы не продираться сквозь толпу, потом вышли на маленькую площадь с высокой пальмой посередине и миновали мечеть с усеченным минаретом, украшенным затейливыми узорами и надписями. Тафур перестал понимать, куда они идут, как вдруг за поворотом показалась улица, на которой жил Хасан. Слуга, приятель Самира, дожидался их у дверей. Купец вошел в сени, заглянул за занавеску и тут же вышел обратно, тщательно задернув ее за собой. Изнутри послышались певучие голоса, перемежаемые рыданиями Фатимы. «Вам лучше не входить туда, Самир отведет вас обратно в Дергах». Рыдания за занавеской усилились, женщина выкрикивала его имя, словно чуяла, что он рядом. «Я не допущу, чтобы из-за меня вы взваливали себе на плечи эту ношу, или эти добрые люди». Джелис обменялся несколькими словами с Самиром, он по-прежнему загораживал Тафуру дорогу. «Хасана нет дома, Дон Педро», — смущенно объяснил купец, — «женщины там одни. И если чужой мужчина войдет к ним, это будет не очень хорошо выглядеть». «Вот именно», — упорствовал Тафур, — «я не позволю, чтобы вы скомпрометировали их и себя». Рыдания прекратились, раздался крик. «Дон Педро, почему ваша милость прячется? Зайдите и сжальтесь надо мной!» Купец растерянно взглянул на слугу. Тот подал голос, возвещая об их приходе, и отодвинул занавеску. Женщины громко защебетали и в мгновение ока попрятались за решетчатыми ставнями. Во дворе осталась лишь сгорбленная старуха, на которой была такая плотная вуаль, что, казалось, это забрало. Здешние дамы были великими скромницами по сравнению с флорентийками или даже испанками, если все они носят такие забрала. Мужчине мудрено понять, что скрывается под ними. Да им самим его как следует не разглядеть. Фатима сидела на табурете в самом конце двора и перешла в наступление, едва увидев его. «Что я вам сделала плохого, Дон Педро? Скажите мне, чтобы я знал, из-за чего вы меня здесь бросили?» Джелис попытался ее успокоить, но Тафур остановил его и вышел вперед. «Вы меня звали, сеньора? Я пришел. Расскажите, чем вы недовольны? Насколько я понимаю, это вы оставили своего мужа, а я совершил грех, помогая вам, ибо не знал о его существовании. И здесь вас не бросили, а напротив приютили добрые люди». Фатима продолжала жаловаться на свою судьбу. «Как я могу быть довольной, если по-прежнему несчастна? Я сбежала с вашей милостью в надежде добраться до Испании, а вместо этого вы меня бросили в этой дыре». «Никто вас не бросал. Бросили одну, на произвол судьбы. И потому эти люди относятся ко мне как к нищенке». Тафур вгляделся в ее вуаль. Она тоже была из плотной ткани. Джелис намеренно купил такую после той памятной ночи. Искренне ли на сей раз ее слезы? Конья с ее живописными улочками, памятниками, садами, полными роз, была чем угодно, но только не дырой. Впрочем, сидя в четырех стенах, Фатима мало что могла увидеть. Он вспомнил, сколько неприятностей выпало на его долю после того, как он сжалился над этой женщиной из Анталии. Грустно, когда приходится причинять страдания. «Вас никто не бросил», — повторил он. «Просто я должен поехать в одно место и не могу вас взять с собой. Я заеду за вами перед тем, как возвращаться в Европу». Фатима перестала плакать. Джелис воздел руки к небу, догадываясь, что за этим последует. «Разве я была вам помехой в пути? Разве жаловалась хотя бы раз на плохую еду или холод? Возьмите меня с собой, ваша милость». «Я же вам говорю, что не могу». «Возьмите, умоляю вас, не оставляйте меня здесь». Она упала на колени и ухватилась за его одежду, как тогда в Анталье. Тафуру удалось высвободиться, но она вцепилась в его котомку. Купец призвал на помощь старуху, и вдвоем они кое-как усадили ее обратно на табурет. Тафур готов был сквозь землю провалиться. В окнах, выходивших на двор, уже маячили чьи-то силуэты с темными овалами вместо лиц. Джелис взял бразды правления в свои руки. — Ты должна остаться здесь, Фатима. А чтоб тебе было весело, оставим с тобой Самира. И дней через 10 вернемся за вами. А до тех пор наберись терпения и возблагодари хозяев этого дома за их гостеприимство. Фатима расплакалась, прижавшись к груди старухи. Тафур хотел что-то сказать, но купец потянул его за руку к выходу. Из сеней он услышал женские голоса, утешавшие Фатиму. — Лучше бы вам было не входить, — заметил Джелис уже на улице. Тафур отвел взгляд. Ни за что на свете не захотел бы он оказаться в шкуре Самира в ближайшие 10 дней. Помещение, в котором им предстояло провести ночь, граничило с розарием. Оно состояло из отдельных коморок, напоминавших кельи, очень чистых и хорошо проветриваемых. Солома на топчине была заботливо взбита, а через занавеску внутрь проникал душистый аромат роз. Джелис разместил Тафура и пошел искать Ури и Сатабы, чтобы сообщить им о времени отъезда.